Глава 5. Через два дня после цыганского концерта вызвали генерала Иванникова на ковер к командарму. Причину Виктор Прохорович знал. Опять разговор о пленных пойдет. И приятным этот разговор не будет. Ему на это намекнул в утреннем телефонном разговоре сам начальник ГРУ. С Ивашутиным, кстати, начальник разведки 40-й армии тоже поговорил. Не очень. А откуда взяться очень, если от него ждут почти что чудо? Когда, Виктор Прохорович, вы мне скажете что-нибудь новенькое? Он что, фокусник, в цирке выступает? Тогда же там быстрых результатов не бывает, там все трюки годами оттачивают. Командующий 40-й армией генерал-лейтенант Леонид Евставович Генералов и впрямь был не в духе, и разговор пошел нервно, с внезапными переходами от почти дружеского «ты, Виктор Прохорович», к официальному «вы, товарищ генерал». Генералов начал с общих вопросов, но на тему пленных вырулил быстро. «Давай, Виктор Прохорович, доложи, что у тебя есть по главному вопросу. Сам знаешь, он для Москвы сейчас приоритетный». Иванников чуть заметно вздохнул и в который уже раз начал докладывать все, что удалось собрать. «По имеющейся у нас информации, большинство из 154 пропавших без вести погибли, что-то около 100 человек. Те, кто жив... Опять же, большинство из них содержатся малыми по 2-3 человека группами или поодиночке на территории Афганистана в труднодоступных местах. Их к тому же часто переводят с места на место, перекупают, обменивают. Офицеров, по-видимому, четверо. Остальные срочники, есть один или два гражданских. Ну а что с Пакистаном-то? — перебил его Генералов. Начальник разведки снова вздохнул почти обреченно. Я уже докладывал. По нашим оценкам, самая большая группа наших пленных... около 10 человек, может находиться в пакистанском лагере Зангали. Это в зоне военных городков, просто так туда не выйти. Да и крупный аэродром там, как раз с него 1 мая 1960 года взлетал на своем У-2 знаменитый летчик-шпион Пауэрс. «Да хрен с ним, с Пауэрсом!» — не выдержал командарм. «Ты, Виктор Прохорович, давай поближе ко дню сегодняшнему!» Иванников кивнул. «Мы специально дали пакистанцам утечку, что, мол, знаем про пленных». Пакистан в ответ организовал церемониальную проверку. Разумеется, никаких пленных не нашли, вроде как и не было их никогда, а в лагере размещены афганские беженцы, которых готовят к поступлению в медресе. Их там пуштунские семинаристы, их еще талибами называют. Так вот, эти талибы якобы шефствуют над беженцами. На территории лагеря еще находится старая крепость Бадабер, используемая под склады. Теоретически пленных там легко можно спрятать, но... Командарм резким взмахом руки остановил Иванникова, вскочил, прошелся по кабинету, постоял, а потом сказал: «Виктор Прохорович, мне эти твои теоретические карибы, знаешь, где уже сидят?» Иванников промолчал, поскольку вопрос был явно риторическим, а командующий продолжил говорить в тональности директивы, пусть и устной, но уже всецело принятой к исполнению. Так говорят, имея, по крайней мере, устное распоряжение министра обороны, кандидата в члены Политбюро. Этих странных паков тебе давно нужно было поставить на место. А ты мне про Пауэрса поешь. Хватит, допелись. Теперь так. Ваша, товарищ генерал, задача, как офицера и коммуниста, вскрыть непреложный факт подневольного пребывания советских граждан в якобы нейтральном Пакистане. Необходимо гарантированно убедиться, что все пленники на месте. Подумай, как это сделать. И сообщить мне или в наше посольство в Исламабаде. Все. Уже другие распропагандируют этот факт как надо, причем так же широко, как полет Гагарина. Виктор Прохорович про себя невесело усмехнулся. Гарантированно убедиться. И все? И делов-то? Вот только маленькая заковыка. А как, собственно, в этом убедиться? Как туда подобраться? На метле долететь? Генералов впился взглядом в лицо Иванникова, но оно выражало лишь внимательную сосредоточенность. Командующий помолчал и хмуро продолжил. Не хотел напоминать тебе, Виктор Прохорович, но раз уж такой разговор пошел, ведь и ты героя не получил, и мне завернули. Помнишь, из-за чего? Иванников устало кивнул, как не помнить. Умел генералов брать за кадык. Ведь и правда было такое мнение дать Иванникову звезду героя за первый взятый им западный ПЗРК. Ивашутин и Соколов были за, пока не узнали о казусе с инструктором-империалистом. Командарм развел руками. «Не донесли твои хулиганы-гаденыши, не донесли. Вон особисты до сих пор не могут успокоиться. Как там на самом деле получилось? А теперь хоть с десяток стингеров возьми. Для нового представления не хватит. Ушел поезд. Ту-ту. Сейчас требуется политически более актуальное. Больше скажу. Нужно то, что снимет с тебя, Виктор Прохорович, подозрение в угасании профессионального инстинкта. А мне об этом не один человек уже сказал. Профи даже побледнел и с трудом удержался от резкого ответа. Сказать такое ему, отдавшему военной разведке 33 года из его 55, награжденному красным знаменем лично министром обороны маршалом Гречко, да это как если бы журналисту или писателю сказали, что он не только исписался, но и докатился до прямого плагиата. Но Генералов, казалось, не замечал плотно сжатых, побелевших губ начальника разведки. Если у нас в разведке нет настоящих патриотов и профессионалов, то у наших коллег найдутся свои вымпелы-каскады. И они могут оказаться поэффективней. Командующий замолчал, переводя дух. Где-то далеко закричал муэдзин, почти сразу же его подхватил второй, потом третий. Генерал сморщился, как от кислого яблока, и снизил голосовой накал. В общем так, товарищ генерал, или я докладываю министру, что задача не по твоему уму, и, прямо скажем, должности, или ты сейчас доложишь мне сам, что максимум, я подчеркиваю, максимум, через полгода вопрос будет закрыт. Твое решение, Виктор Прохорович. Времени на теорию нет. Иванников снова внутренне невесело усмехнулся. Ну вот, Витя, недолго они ходили вокруг да около, недолго вежливо мнением интересовались. Взяли, да и вывернули руки до затылка. Круг замкнулся. Причем не на Москве, а на мне. Я и буду крайним. То есть я должен подать инициативную заявку на проведение стратегической операции. А Москва утвердит, так и быть, поддержим и не спошлем директиву. А этот-то, полководец краснознаменный, к чему эти дурацкие политинформации с геройскими посулами и намеками на мою профнепригодность? Я ж сколько раз объяснял и тебе, и Москве. Шум насчет Пакистана можно поднять и без разведки. Нет, прям заело их. Но как я вам, мудакам, докажу, что в Зангале содержатся пленные из Афганистана? Тем более, что там сидят наши ребята. Конечно, это так, но их же за час до прибытия очередной инспекции либо перепрячут за соседний дувал, либо в расход пустят. А вы все, похоже, об их жизнях меньше всего заморачиваетесь. Ну да, какие-то там десяток, то ли пленников, то ли дезертиров, а на другой чаше весов интересы страны. Выбора нет. И у меня тоже нет выбора. Вслух же Иванников твердо сказал: «Леонид Евставович, задачу понял. Приступаю к исполнению». Генералов удовлетворенно мотнул головой, будто эта задача была уже наполовину решена. «Вот это разговор, Виктор Прохорович! Вот это слово начальника разведки! Как говорится, глаза боятся, а руки, тем более такие золотые, как у тебя! Тебя же не зря профи называют! Давай! Считай, подписываю любое твое предложение! По этой теме можешь меня беспокоить хоть ночью!» «Есть, товарищ командующий!» Вернувшись к себе в разведотдел, Иванников попросил у порученца чаю и долго прихлебывал его один в своем кабинете, машинально разглядывая висевшую на всю стену огромную карту Афганистана. Мысли у него были совсем невеселыми. Как проверить? Как проверить? Только послать туда кого-нибудь. А как это сделать? Тут ведь требуется особая осторожность. Если ввязываться, то действовать наверняка. Для этого нужно время. А у меня его, считай, нет. Раньше, чем месяцев за 7-8... никого толком не подготовишь. И то без учета времени на подбор непосредственного исполнителя. Да это вообще дело не армейского уровня. Командующий, он что, не понимает? Мы же в Академии Генштаба вместе учились. Он тогда дураком не был. Здесь же очевидные вещи. А может, на Кабул специально стрелки переводят? Потому что по московским прикидкам не все срастается. Ай-яй-яй, да что тебе руками-то махать попусту? Подстава это. Подстава и все. Иванников закурил и продолжил размышлять. Если по уму все делать, то, конечно, надежнее было бы завербовать какого-нибудь крупняка из Пакистана, лучше из самого Зангали. Но это-то и подавно не функция войсковой разведки. Или по стратегической линии внедрить туда нигде не засветившегося человека из Союза. Лучше афганца, их вон сколько в Союзе учатся. Такого, чтоб с выверенной бессоюзной биографии, под видом беженца, который сам в Зангали напросится. Чтобы его подготовить, как учили, а не с бухты-барахты, честно говоря, и года не хватит. Полгода. Да они как злые дети. На голубом глазу от мышей требует повесить колокольчик на шею коту. Дурь, горлохватство, дилетантизм. Опять, как всегда, к съезду пленуму. День кормить, к утру зарезать. Виктор Прохорович допил чай и с трудом заставил себя от эмоций перейти к более конструктивным мыслям. С вербовкой оно не то что проще, безопасней. Не потеряем без вести еще кого-нибудь. Но с вербовкой и велик шанс на изначальное раскрытие замысла. С последующей двойной игрой и полным провалом. А посылать кого-нибудь из тех, кто под рукой? А кого? Безбашенного правдоруба Володи Квачкова? Или боксера? А политичного и вальяжного Сашу Чубарова? Они, ребята, хоть и тертые, но все равно в зиндан их не пошлешь. Они-то пойдут, но по тому же спецназовскому инстинкту, если что, будут драться до последнего. От них же за полверсты разит спецназерским духом. Полмира туристами объездили. Вон боксер, он вообще по-английски почти как Челышев шпарит. Такого, если и возьмут в плен, не доживет он и до первого дувала. Тут нужен грамотный, но реальный парень, то есть изначально не имеющий даже внешнего сходства со спецназерами. Документальный и по жизни не засвеченный. И перед афганцами тоже. У духов-то своя разведка. А зеленые сдают шибко ценных шурави за бутылку водки и пачку чарса. Особенно после того стингера. Есть тут один из приданных центром. Миша, Мишико, твою мать. По крайней мере, хоть внешне не крутой. Только шибко умный, порой даже чересчур. А в чем-то похлеще самого Челышева. Когда паншерку нахлобучит и дня три не побреется, вылитый дух. Даже зубы, если оскалятся, будто гнилые. Циркач. Он еще в Музбате у Халбаева служил под именем капитана, как там его обозвали, Рустама Абдурахманова. Сам же ведь и подписывал тогда. Он за дворец Амина Красную Звезду получил. А уж языки-то как знает. Артист, бля. За столом даже по-грузински запросто чешет. Иванников невольно улыбнулся, вспомнив, как на застолье по случаю его 55-летия этот Мишико выпучивал глаза на главного кабульского агентурщика Костю Силагадзе, мол, кто ты, а кто я? Костя уж на что не по-кавказски хладнокровный мужик? Да и тот не выдержал. Ты что, Геноцвали, больше грузин, чем я, потомок царей Эмеретии? Сам Костя-то Силагадзе, кстати говоря, дважды в зинданных краях отметился. Это там, где не обменивают, а сразу голову отрезают. Он в Иране после тамошней революции умудрился почти всю агентурную сеть спасти. Правда, он потому и очутился в Кабуле, что в иранском куме погорел. На персидской царевне, как говорили. Силагадзе считал Мишико своим личным НЗ. И кличка у того говорящая — мастер. Он и в Пакистан не раз ходил, и с беженцами, и с контрабандистами. Правда, в последний раз накладочка у мастера вышла. Он сунулся было в сторону Зангали, но его не пустили. Там перед аэродромом три кольца охраны, а потом он в исламабадском такси запалился. Непринужденно так с пушту на урду перешел. Это с афганским-то загаром на рязанской роже. Даже сам сперва не заметил, как. Еле ушел. Потом в тамошнем аэропорту споил местного коммерсанта и по его документам в Дели улетел. Бизнес-стервец классом. А из Дели таким же примерно макаром, чтоб службы не разорять, как побитый щенок в Кабул вернулся в парусиновых штанах и сандалиях на босу ногу. Иванников снова невольно улыбнулся, вспомнив хулиганские выходки собственной боевой молодости, но машинально покачал головой. Нет, Миша Мишико, тебя теперь исисты знают, и фасы в профиль. Примечание ИСИ, разведка Пакистана, конец примечания. Куда теперь тебя дальше, чем в миссию Красного Креста? Ведь не кретин, заигрался мудак. Парткомиссия по тебе плачет. Профи думал целый день и следующий. Сотни раз перебирал карточки своих офицеров, советовался и с Челышевым, и с Силагадзе. А еще он звонил по разведцентрам и спрашивал, кто в Афганистан только готовится. Ничего пока не вытанцовывалось. Виктор Прохорович хмурился и курил, и напрягал кого мог. Главный радиоразведчик, уже не стесняясь подчиненных, просто на коленях елозил по расстеленному по полу рулону трехлетнего графика выхода в эфир Зангалинской радиостанции. За неправдоподобно короткий срок радищики совершили невозможное. Они расшифровали почти все сообщения и идентифицировали почерки четырех штатных радистов. Примечание. Радищики, офицеры радиоразведки. Конец примечания. К сожалению, это мало что давало. Начальник радиоразведки, немногословный седой полковник, кстати, основатель центра радиоперехвата в кубинском Лурдесе, не мог сказать главного, что это за станция, где она расположена в этом самом лагере, а главное, каков режим доступа к ней. На пятый день после памятного разговора с командиром Иванников в своем кабинете пил чай с полковником Силагадзе под все тот же невеселый разговор. Тогда-то ему и позвонил главный кадровик родного аквариума. «Приветствую, Виктор Прохорович. Как жизнь?» Тут начальник спрашивал про капитана Глинского. «Есть у тебя такой московский залетчик?» «Служит. Исправляем помаленьку. А что?» «Да. Отправь ты его, Виктор Прохорович, в Москву. Мой тебе совет». «Нет, распоряжения официального не было. Но на шефа серьезные люди вышли. Ну, я тебе ничего не говорил. Просто дружеский совет. Свои же люди». Раздраженный профи тут же вызвал ничего не подозревающего Глинского и с порога ошарашил его. «В Москве служить хочешь?» Борис даже заморгал от неожиданности, но ответил почти сразу. «Никак нет, товарищ генерал, я с вами хочу служить». «Простите, а почему?» Иванников перебил его. «Потому, что кончается на У. Нашлись у тебя в Москве заступники. Не знаешь, кто?» «На отца твоего не похоже». «Не знаю, товарищ генерал», — уверенно качнул головой Борис. Хотя он сразу подумал о Виоле и ее возможных высоких связях. А больше ему и думать было не о ком. Отец никогда бы не стал. Ну, не Ольга же упросила своего папочку. «Ну, не знаешь, так не знаешь. Пиши отказ. Карандаш дать?» Борис впервые жестко посмотрел на генерала. «И карандаш тоже есть. Тогда свободен». Глинский чуть не бегом выскочил в коридор, отдуваясь, как после пробежки. «Ну, не каждый же день предлагают сменить Афган на Москву. Соблазн был, конечно, но вот так взять и отблагодарить Челышева после всего, что он сделал...» Борис не жалел о мгновенно принятом решении, ну, может, совсем чуть-чуть. А в покинутом им кабинете полковник Силагадзе долго смотрел на захлопнувшуюся дверь, потом перевел взгляд своих оливковых глаз на профи и вопросительно вскинул левую бровь. Иванников скептически скривился. «Да нет, Михалыч, куда его? Пиджак с протупеей». Константин Михайлович Силагадзе, кстати, когда-то был даже начальником Иванникова, правда, недолго. А в Кабуле он профи напрямую не подчинялся, но они были друзьями и соратниками по жизни, поэтому к мнению друг друга прислушивались более чем внимательно. «А ведь ты, Прохорыч, сам сказал, что в нем что-то есть. Тогда на концерте». «Ну, Костя, одно дело на концерте с балалайкой, и другое...» «Не согласен, Прохорыч. Человек не может быть здесь один, там другой. А что пиджак? Может, оно и в тему». Константин Михайлович закурил, несколько раз задумчиво пустил кольца дыма и внезапно осевшим голосом добавил: «И потом, Прохорыч, он, по крайней мере, единственный, хотя бы формально неженатый, понимаешь? Мы ж с тобой не лейтенанты, мы ж понимаем». Иванников тяжело посмотрел на старого товарища. «Костя, ты же не дурак. Скажи, шансы настолько плохи?» Силагадзе грустно усмехнулся и долго ничего не отвечал, а потом сказал: «Авантюра есть авантюра. Когда все вот так, вот хватай мешки, вокзал отходит, трудно нормально подготовиться и свести риск к минимуму. А значит, варианта два — или повезет, или нет». «Да что я тебе-то, Прохорыч, прописные истины говорю? Ты то же самое мне скажешь». До этого в своих обсуждениях при абсолютном доверии друг другу они все же старались избегать столь категорических оценок. Как бы соблюдали приличие, когда все понимают, но продолжают делать вид. «Костя, договори до конца. Как тогда, помнишь?» Силагадзе резко махнул рукой. «Ай, Витя, дорогой, я все помню, пойми. Они тебя к стенке приперли, не отстанут. Можно, конечно, принципиальность проявить и уйти с гордо поднятой головой. И что? Пришлют того, кто заранее на все подпишется. И таких дел наворотит, годами не разгрести. Поэтому нечего резину тянуть. Надо решение принимать. Риск есть, большой риск. Но и выбора нет. А попытаться что-то сделать — это лучше, чем покорно шею подставлять». Иванников встал и долго, молча ходил вдоль стола, нервно переплетая пальцы рук. Силагад замолчал, всем видом показывая, что, дескать, сказано все. Виктор Прохорович приоткрыл дверь кабинета и лаконично буркнул порученцу Челышева. Подполковник появился буквально через минуту, как всегда идеально опрятный, в очках-хамелеонах и пахнущий небазарным парфюмом. Иванников под настроение иногда шутил, что от Челышева белогвардейщиной пахнет. Войдя и заметив хмурые лица генерала и кабульского агентурщика, Андрей Валентинович попытался разрядить атмосферу. «Виктор Прохорович, хотите расслабиться? Тут ребята перевели духовский донос. Банк-главарь Давран третий год живет со своей сестрой, поэтому Аллах ниспослал ему двойню, сына и племянника». Профи недовольно промолчал. Селагадзе тоже даже не улыбнулся. Челышев мгновенно понял, что сейчас явно не до шуток, и, догадавшись, о чем идет речь, стал очень серьезным. «Извините, товарищ генерал, расшифровали еще один перехват. Один точно в Зангали. Еще по одному проверяем, но, скорее всего, тоже. Итого, возможно, 12». Иванников вздохнул. «Сядь, Андрюша. Подготовь-ка мне предложение по самому надежному, так сказать, попаданию в плен». «Под кого, Виктор Прохорович?» «Под Глинского». У обычно невозмутимого Челышева что-то неуловимо дрогнуло в лице, но он же... «Да знаю я все». Досадливо махнул рукой генерал. «И ты все знаешь. Мы тут вот с Константином Михайловичем уже... Ну, некого больше, понимаешь? Некого!» Профи как будто оправдывался перед подчиненным. «Мы уж всех тут перебрали, обсосали». Андрей Валентинович достал сигарету, вопросительно глянув на Иванникова, и тот, разрешающий, пододвинул к нему пепельницу. Челышев медленно закурил и задал вопрос. «Так это Глинский к вам сейчас на беседу приходил?» Виктор Прохорович раздраженно дернул плечом. «Ну, ты меня за идиота не держи. Не знает он, и пока не надо. Ты подготовь пока предложение по сути, потом поработаем вместе и отправим в Москву. И вот если Москва одобрит, тогда и будем разговаривать с твоим любимчиком». «У меня любимчик только котенок. От вашей, товарищ генерал, рыжей агентессы». «Да не свисти ты, Андрюша, конечно, любимчик. Что, я совсем старый дурак, ничего не замечаю? Или ты каждому машину даешь с цыганками по Кабулу покататься? У меня, брат, тоже информация налажена, ни у одного тебя». Челышев промолчал, а генерал снова вскочил, приоткрыл дверь кабинета и так же односложно, как в прошлый раз, распорядился: «Мастера». Опального Мишико нашли минут через 10. Иванников строго посмотрел на него. «Слушай сюда, пижон-путешественник. Реабилитироваться хочешь? А то, товарищ генерал. Значит так, будешь готовить Глинского к заброске. У тебя 2 от силы 2,5 месяца. Поедешь на дачу. Пока один. Начинай расписывать программу по четверке. Она окажется на 3 месяца. Нет, товарищ генерал, с 82-го на полгода. А по 66-му приказу фактически на 8 месяцев с прибытием. Может, лучше мне самому? Не лучше. Не надо было в Пакистане цирк устраивать. Раньше оно, может быть, и было лучше, а теперь извини. Ну, товарищ генерал, за 2,5 месяца не получится. Не хами. Думай не зачем, а как. У тебя на подполковника когда срок выходит? Через 3 месяца, товарищ генерал. Ну, вот видишь, заодно и стимул имеется. Все, Миша, давай, без обсуждений. Вопрос решенный, время поджимает. Собирайся прямо сегодня. Константин Михайлович, звони. Звоню, Виктор Прохорович. Москва после первоначальных достаточно формальных сомнений согласилась на все предложения Иванникова. Селагадзевского мастера откомандировали без вопросов. До поры хозяин Полежаевки даже не вникал, кто там намечен на роль главного исполнителя. Когда же ему доложили о Глинском, он объективку на капитана перечитал несколько раз, покривился немного, но возражать не стал, решив, что Виктору Прохоровичу на месте виднее.